Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 509. «И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами человеков». Евангелие от Марка, 1 глава, 17 стих. Только тогда, когда мы последуем за Христом, может исполниться горячее желание нашего сердца быть полезными нашим ближним. Как часто мы стремимся к тому, чтобы быть сотрудниками Иисуса. Мы готовы были бы даже жертвовать своей жизнью, чтобы только приобретать души для нашего Господа. Опасность, однако, заключается в том отношении, что мы готовы иногда воспользоваться такими средствами, которыми никогда не воспользовался бы Иисус. Итак, уступит ли нам нашептыванием врага? Если только мы уступим ему, мы сможем, конечно, закидывать сети, но никогда не поймаем рыбы. Мы должны закидывать свои сети так, как это делал сам Иисус, если только действительно хотим достичь успеха. Возбуждающие методы, беседы и так далее, означает ли все это подражать Иисусу? Можно ли себе представить, что Господь Иисус привлекал к себе слушателей такими методами? А ведь так сегодня пытаются иногда утверждать. Нет, успехов, достигнутых таким образом, Иисус не зачтет нам в последний день. Мы должны проповедовать так, как это делал наш Учитель, потому что только таким образом можно действительно спасать души. Мы обязаны проповедовать учение нашего Господа и провозглашать свободное Евангелие, потому что только таким образом можно спасать души. Мы должны проповедовать с нежностью, смелостью и любовью, потому что в этом тайна успеха в сердцах человеческих. Нам необходимо трудиться в помазании Божьем, уповая на Духа Святого. Следуя за Иисусом, нам нет нужды предшествовать Ему или бежать рядом с Ним, но нам прежде всего необходимо быть ловцами человеков.